Глава вторая. Северный закат, как всегда, фантастически прекрасен и пугающе холоден. Огненно-алый диск нынче особенно тороплив. Будто бы знает, что сейчас произойдет, вот и спешит поскорее убраться в свои небесные чертоги. Говоря, мол, хватит зрелищ на сегодня. Да, а гуляния у нас намечаются знатные, вернее, у меня. Думаю, парни вышли из ледяного леса и теперь пересекают седые холмы, последнюю локацию, отделяющую нас от заветного города. Ногты-оборотни уже близко, вон как завывают. Чуют скорую поживу. Ну-ну, раскатали губу. Я ведь так просто не дамся. Вы создали простейшее механическое существо, бронированный скоробей, 170 уровень. Вот так вот. Гордо подбоченившись, сказал я, восхищенно обозревая красавца, появившегося посреди поляны. «С таким можно и повоевать!» Жук размером с одноименную немецкую малолитражку застыл на снегу. Вот это другое дело. Ни ржавчины, ни хромоты. А размеры-то размеры. Золотистая чешуйчатая броня гиганта хищно блестит в лучах заходящего солнца. Крупные гребни на морде усеяны острыми зубцами в локоть длиной. Такой протаранит мало не покажется. Кроме радующих взор габаритов и характеристик, благодаря зачарованной чешуе илийского ящера у моего скоробея появилось еще одно умение. Называется оно просто и без затей – костолом. Теперь мой жук с вероятностью в 30% может травмировать своего соперника. Забавно. Стремительно приближающийся радостный вой уже не так пугает, как поначалу. Хотя дрожь в коленках все еще наблюдается. «Давай-ка устроим теплый прием этим завывалом», — сказал я и хлопнул по бронированному боку. Хех, ощущение, будто по каменной глыбе ударил. Две чешуи отправляются в самослип. В любой момент я готов собрать второго скоробея. Запрыгнув в седло, даю команду Хагеру держаться позади нашего танка. Шалун расположился на шее Гаврюши, его щит не будет лишним в случае с тварем добраться до меня. Да и по уровням он от нас подотстал. «Вроде бы готовы», – прошептал я, напряженно перебирая в голове всевозможные сценарии грядущего столкновения. Сердце вот-вот вырвется из груди. Новый, уже совсем близкий вой заставил вздрогнуть. По инерции выхватываю рогатку. Стараясь унять дрожь в пальцах, сильно сжал рукоять. Упор плотно охватил предплечье. Кажется, заряжен колючкой с обморожением. «Ну, давайте уже», – буркнул я. «Раньше начнем, раньше закончим». Как назло, тишина. Только слышен стук моих зубов. Озноб чувствуется даже в костях. Покрутив головой во все стороны, хотел было снова заглянуть в настройки скоробея, но не успел. Из стены деревьев с рыком, холодящим кровь, выскочило что-то серое и огромное. «Ногт-оборотень», — шепотом прочитал я. Мельком взглянул на жука. На фоне трансформировавшейся твари мой танк уже не кажется таким крупничком. Зверь остановился и, подслеповато озираясь, начал принюхиваться. Под грязной серой шерстью перекатываются громадные мышцы. Мгновение, и взгляд черных глаз остановился на нас. Шерсть на загривке моментально встала дыбом. Длинные острые клыки обнажены. С оттопыренной нижней губы на снег капает тягучая слюна. Насмотревшись вдоволь на жалких глупцов, решивших бросить вызов стае, оборотень задрал поволчьи вытянутую башку вверх. Тяжелый, как мне показалось, полный счастья вой ударил по ушам. На зов своего сородича из леса стали выскакивать остальные твари. Разгоряченные преследованием, с высунутыми из пасти языками, они, как стая оголодавших акул, ринулись вперед. По моей команде скоробей тоже начал разгон. Если оборотни передвигались скачками, то бронированный гигант, словно снегоуборочная машина, подняв снежную волну, пёр напролом. И почему я не догадался призвать его неделю назад? Он бы здорово облегчил нам путь по ледяному лесу. Вон какой идеально ровный проход после него остался. Секунда, и чешуйчатый танк врезается в первого оборотня. Поляну огласил резкий визг боли. Жук подловил тварь как раз в тот момент, когда та сделала длинный прыжок. Острые зубцы гребня вонзились аккурат в брюхо ногта. Снег тут же окрасился в бурый цвет. Сородичи раненого накинулись на обидчика со всех сторон. На мгновение в сером клубке тел я перестал видеть золотистые бока жука. Лишь ежесекундные сообщения системы говорили мне, что он еще в строю. Место схватки превратилось в грязно-бурое кровавое месиво. Костолом, кстати, работал будь здоров. Уже три оборотня тяжело травмированы. В отличие от предыдущих моделей, этот скрабий просто живчик. Вон как вертится на месте, раздавая удары направо и налево. Но и ему тоже достается. Даже отсюда видны ужасные повреждения панциря. Еще минуту назад идеально гладкая броня отсвечивает прорехами и рваными дырами. Один ус и две лапы оторваны. Я поежился, представив, каких дел натворили бы оборотни, настигни они наш отряд. Крим-скала, несомненно, герой, даже спорить не буду, но его жертва была бы напрасна. Оборотнем он на один зуб. Ладно, продолжим. Вы создали простейшее механическое существо, бронированный скоробей, 170 уровень. «Беги, помогай товарищу», – махнув рукой, сказал я появившемуся жуку. Тот, недолго думая, сорвался с места и быстро домчался по протаренной дорожке до кучи малы. Яростный визг боли ясно дал мне понять, что новому участнику гуляний не особо рады. Система это тоже только что подтвердила, сообщив, что в стае уже 7 травмированных тварей. Но, несмотря на обилие крови и кусков шерсти на снегу, уровень жизни оборотней был все еще в зеленом спектре. Чтобы убить хотя бы одну тварь, мне нужно выпустить минимум десяток таких скоробеев. Причем одновременно. Все-таки чувствуется разница в уровнях. Стрелять из рогатки бесполезно, только снаряды зря истрачу. В любом случае, я своего добился, кальты получили фору. Тратить всю чешую бесполезно, победить мне не удастся. Жуки еще протянут некоторое время. В общем, оборотни здорово отстанут. Пора убираться отсюда. Гаврюша легко взмыл вверх, я бы даже сказал, слишком торопливо. Видимо, ему не очень уютно находиться внизу в 20 шагах от этих монстров. Чего греха таить, мы с Шолуном тоже не в восторге. Сделав круг над поляной, Хагер по команде устремился на север. «Вперед», – прошептал я. «Здесь мы уже сделали все, что могли». Уже на границе ледяного леса и седых холмов система сообщила о полной потере прочности у скоробеев и сняла несколько процентов опыта за побег с места сражения. А спустя секунду до моего слуха донеслось два необычных звука. Как будто где-то недалеко лопнуло два воздушных шарика. Я обернулся, пытаясь разглядеть, что за новая напасть. И вдруг до меня дошло. Это же мои скоробеи самоликвидировались. Представляю, что творится в эпицентре взрыва. Очень надеюсь, что после такого сюрприза оборотни не скоро восстановятся. Следуя тропе, которую протоптали кальты, я пролетел над седыми холмами. Должен заметить, в отличие от мертвого леса, эта локация просто промелькнула под нами. Ничего примечательного. Холмы как холмы. Правда, от греха подальше поднялся над облаками. Кто знает, что за твари обитают внизу. Спустя четверть часа навигатор дал знать, что внизу с секунды на секунду появится очертание города. Это зрелище пропускать не собираюсь. По команде Гаврюша плавно нырнул вниз. Но, увы, порадоваться долгожданному системному сообщению, в котором говорилось, что мы влетели в локацию окрестности Сумеречной Твердыни, я не успел. Внезапно нас накрыл снежный буран. Вот она, еще одна неприятная особенность ничейных земель. Вроде бы шагаешь по спокойной локации, и стоит сделать шаг в следующую, как бамц. Снегопад или сильный мороз. Мне все-таки кажется, что такие резкие перепады – это эксперименты админов. Как только игроки столкнутся с этими неудобствами, служба поддержки завалит письмами с жалобами. Гаврюша громко вскрикнул от неожиданности и быстро пошел на снижение. «Держись, малыш!» – ору я, пытаясь перекричать завывание стихии. Нас бросает из стороны в сторону, словно пушинку. Колючий снег больно хлещет в лицо. Он уже везде, в ушах, во рту, в глазах. Ничего не вижу. Судорожно прижавшись к шее Хагера, я закрыл глаза. Чувствую, как под руками перекатываются жгуты мышцы. Гаврюша продолжает бороться с метелью. На мгновение приоткрываю глаза. Вижу стремительно приближающуюся землю. Чувствую, как челюсть свело судорогой. Похоже, я все это время кричал. Вот-вот последует страшный удар. Мне стоило труда не зажмуриться, как испуганному мальчишке. То, что произошло дальше, парашютисты, кажется, называют динамическим ударом. Гаврюша перед самым приземлением резко распрямил крылья и нас слегка дернуло вверх. А еще спустя долю секунды нас встретил мягкий сугроб. Побарахтавшись немного в снегу, мне наконец удалось встать на ноги. Быстро осматриваюсь. Из-за метели не вижу собственного носа. «Гаврюша!» Пытаюсь крикнуть, но получается только жалко хрипеть. Легкий толчок в спину заставляет обернуться. «Вот ты где, мой хороший!» Улыбаясь, обнимаю шею Хагера. «Ничего не повредил?» Словно курица-наседка, начинаю судорожно бегать вокруг маунта, выискивая повреждения. «Фух, в порядок, жив-здоров, только энергия почти на нуле». «Отдохни, малыш», — сказал я, активируя амулет призыва. «А я пока узнаю, где мы». Следы кальтов в такой вьюге уже давно замело. Так что до города будем добираться врознь. Надеюсь, у них все в порядке. Дрой, несомненно, опытный разведчик и следопыт, но стихия она и не таких ломала. Мне-то бояться нечего. Открыл карту и вперед. Тем более я уже знаю, как буду пробираться через сугробы. Вы создали простейшее механическое существо, бронированный скоробей. 170 уровень. Спрятавшись за бок стального гиганта и плотнее закутавшись в шубу, я открыл карту. Думал, будет хуже. Нас, конечно, здорово отбросило от основного маршрута, но не катастрофически далеко. Вот стены западного бастиона, а вот я. С жуком я быстро вернусь к дороге, а уже по ней доберусь до крепостных ворот. Согласно нашему плану, парни должны ждать меня там. Откровенно говоря, я рад непогоде. Ведь нашим преследователям тоже придется столкнуться с Бураном. И если даже каким-то волшебным способом им удастся встать на наш след, метель здорово замедлит их продвижение, что, несомненно, даст нам время на подготовку к встрече. Очень надеюсь, что мы доживем до прихода ноктов. Только сейчас, практически у стен города, я дал волю чувствам и сомнениям. Таинственные стражи сумеречной твердыни очень беспокоили меня. По этой причине именно я должен первым пересечь ворота города, а там уже будь что будет. Мягко хлопнув по чешуйчатому боку, дал команду начинать движение. Скоробей, слегка качнувшись, вклинился в сугроб, но на мгновение застыл. Когда уже было подумал, что мы застряли и что зря истрачены ценные ресурсы, жук встрепенулся и, медленно набирая скорость, попёр вперед. Облегченно вздохнув, последовал за ним. Вот так-то лучше. Эх, надо было еще у входа в ледяной лес так сделать. Вот бы ребята порадовались. Спустя четверть часа мы уже были на торговом тракте, ведущем к воротам. То и дело из Бурана на обочинах дороги выныривали хмурые статуи древних героев. Из-за снега и плохой видимости сложно было что-то разглядеть. Да и недолюбований местными достопримечательностями мне было. Ветер дул такой, что приходилось идти с опущенной головой. Правда, некоторые скульптуры мне что-то напоминали. Да, точно. Барельеф в паучьем гроте. Воины, окружившие короля, личная охрана монарха. Те же грозные шлемы, ростовые щиты и секиры. А вон тот, кажется, держит что-то наподобие арбалета. Чёртова метель. Ничего не разглядеть, да и солнце уже давно село. Спасает лишь зрение Эннона, да и то отчасти. Прежде чем перед глазами загорелась красная предупреждающая надпись, я успел сделать шагов 100, не больше. В грозном послании говорилось, что я ступаю по запретной земле, и что это место под охраной древних духов. Сообщение заканчивалось уже родной мне фразой о неприемлемом уровне для этой локации. «Да, да, знаю, знаю». Там еще был какой-то текст, но прочитать его уже не успел. Сугробы на обочинах резко взорвались, и со всех сторон ко мне рванули какие-то темные силуэты. «Ну вот и приехали», — как-то даже отстраненно прошептал я. Левая рука дернулась к рогатке, в правой ладони зажата колючка, скоробей ждет команды. «Давай подпустим их поближе». Несколько силуэтов остановились, видимо, стрелки. Остальные продолжили движение. Уровни не разобрать, но и дураку ясно. Местная стража будет как минимум за 300. Жгут натянут. Выцеливаю вон того самого крупного. Правда, все это бесполезная трата боеприпаса. Мне бы лучше подумать, как сундучок после гибели забирать буду. До ближайшей тени было шагов 10, когда вспомнил о кристаллах переноса. Рука была дернулась к сумке, как из темноты метели я услышал насмешливый голос Ормана. «Наконец-то! Ольт, где тебя носит?» В приближающихся хищных силуэтах я узнавал фигуры друзей. Лучники — это Хорм и Сид. Вон тот крепыш — это Крим Молот. Рядом с ним Орман Медведь. А тот, который сейчас переломает мне все кости своими ручищами, — это Дрой. «Ну, пройдоха!» — приговаривал он, обнимая меня. «А мы уже думали, что все, нет нашего Ольда». «А ведь он не так-то прост», — улыбаясь в седую бороду и кивая на скоробея, сказал Крим. «Похоже, этим слюнявым тварям досталось». Я демонстративно поёжился. «Самого дрожь берет, когда вспоминаю ту полянку». «Они мертвы?» «Это уже Хорм черепаха». «Увы, нет», — покачал я головой. «Уж больно живучие твари. Но потрепал я их знатно». «Это хорошо», — кивнул Дрой. «Значит, у нас есть время на подготовку». «Тогда вперед, улыбнулся я. «Показывайте, где ворота». Парни как-то странно переглянулись, а Дрой сказал им. «Пусть сам посмотрит. И уже мне. Идем. Оказывается, все это время мы стояли у городских ворот. Вернее, того, что от них осталось. «Это что, шутка такая?» — дрожащим голосом прошептал я, обозревая открывшуюся панораму. Вокруг, куда падал глаз, я видел лишь жалкие руины, словно какой-то гигант ради забавы срезал все постройки практически до основания. Даже развалины Рима и то лучше сохранились. А где высокие стены, где цитадель, где в конце концов ворота? Это и есть хваленая сумеречная твердыня?